Глава 8. Такси неслось по темным туннелям к университету. Всю дорогу они молчали. Наконец Гааль спросил: «То, что вы сказали председателю комитета, правда? Действительно ли ваша казнь ускорила бы упадок?» «Я никогда не шучу с выводами психоисторических исследований», — улыбнулся Селдон. «В данном случае тоже. И Чен знает, что я прав. Он тонкий и умный политик. А политики по роду своей деятельности инстинктивно чувствуют верность психоисторических выводов». «Значит, им было нужно, чтобы вы выбрали ссылку?» — воскликнул Гааль. Селдон промолчал. Когда такси опустилось на площадь перед университетом, Гаалю вдруг охватила страшная слабость. Селдон помог ему выбраться из такси и повел под руку. Здание университета сверкало так, что Гааль на мгновение забыл, что существует солнце. А ведь университет стоял не под открытым небом. Его строения были покрыты огромным куполом из какого-то прозрачного материала. Материал был, видимо, поляризован, поэтому его блеск не слепил глаза. Университетский комплекс выгодно отличался от остальных серо-стальных зданий Трентера. Цвет его построек был скорее серебристым. Металл отливал мягким сиянием слоновой кости. Селдон шепнул: «Похоже, солдаты». «Что?» Взгляд Гааля опустился с небес на землю, и он увидел патруль. Капитан обратился к ним низким, хорошо поставленным голосом военного. «Доктор Селдон!» «Да». «Мы ждали вас, и ваши сотрудники с этого момента на военном положении. Я уполномочен проинформировать вас о том, что на приготовление к отлету на терминус вам дается полгода». «Всего полгода?» — воскликнул Гааль, но пальцы Селдона мягко сжали его ладонь. «Таковы инструкции», — подвел черту капитан. Он удалился во главе патруля, а Гааль повернулся к Селдону. «Но как? Что можно успеть за 6 месяцев? Это же медленная казнь». «Спокойно, спокойно. Пойдемте ко мне в кабинет». Кабинет был небольшой, но надежно защищенный от шпионажа. Лучи шпиона, натыкавшиеся на его стены, не встречали ни подозрительной тишины, ни тем более подозрительного отсутствия движения. Наоборот, они улавливали беседу, состоящую из совершенно невинных фраз, произносившихся разными голосами. «Ну, — вздохнул облегченно Селдон, — все хорошо. 6 месяцев нам хватит за глаза». «Непонятно как». «Мальчик мой, при таком плане, как у нас, даже комитет, сам того не зная, нам помогает. А ведь я ведь уже говорил вам, что стереотип поведения Чена мы изучили досконально. Процесс не начался бы до тех пор, пока нашу пользу не сработали бы обстоятельства и время». «Но как вы могли хотеть ссылку на терминус? А почему бы и нет?» Селдон надавил пальцами на крышку стола, и часть стены у него за спиной отъехала в сторону. «Там видеотека. Возьмите ящичек на букву «Т».» Гааль достал ящичек, подал его Селдону. Тот вынул кассету и вставил ее в миниатюрный проектор. Перед глазами Гааля замелькали кадры фильма. «Как же это?» — пробормотал он. «Что вас так удивляет?» «Вы 2 года готовились к перелету?» «Точнее, 2,5. Мы, конечно, не были уверены, что Чен выберет именно терминус, но надеялись, что будет именно так». «Но почему, доктор Селдон, зачем вам ссылка? Разве не легче было остаться здесь, на Трентере?» «Ну, есть целый ряд причин. Работая на терминусе, мы заручаемся поддержкой империи, которая больше не считает, что мы угрожаем ее безопасности». «Но ведь вы сами вызвали эти опасения для того, чтобы отправиться в ссылку. Нет, не понимаю. Но согласитесь, 20 000 семей по своей воле на край галактики не полетят? Разве у вас есть право их вынуждать, или я не должен этого знать? Пока нет, спокойно отозвался Селдон. Пока достаточно того, что вы знаете. На терминусе будет основано научное убежище, а на другом краю галактики еще одно, такое же. Он улыбнулся. Что же до остального, то могу сообщить вам, что сам я скоро отправлюсь в мир иной. И вы увидите и узнаете больше, чем я. Ну, не надо так переживать. Доктора говорят, что я протяну еще год, максимум два. Так или иначе, я успел завершить то, к чему стремился. А после вашей смерти, сэр? Ну, у меня будут последователи, возможно, даже вы. Именно им будет суждено поставить последнюю точку в разработанной схеме и спровоцировать анакреонский бунт в нужное время именно так, как надо. После этого все пойдет своим чередом. Не понимаю. Поймете. Селдон устало сгорбился. Большинство улетит на терминус, промолвил он вполголоса. Но кое-кто останется. Это будет легко устроить. Но что касается меня, закончил он шепотом так, что Гааль едва расслышал последние слова, то мне конец.